Веселое время выдалось. Все чего-то ждали. Эдакое затишье перед бурей. Альбус еще решил поиграть у меня на нервах. Практически ежедневно он вытаскивал меня в запретный лес и на какой-то любимой полянке давал ценные указания по своим будущим поминкам. Какой гроб должен быть, какая могилка. Причем, вел он себя просто невыносимо. Постоянно передвигал меня по этой самой полянке, попеременно подводя то к одному дереву, то к другому. Скептически оглядывал и снова переставлял, делая это одновременно с монотонными речами о его загробной будущей жизни. Потом, долго думая, он пришел к выводу, что такого великого мага простая могилка категорически не устраивает и ему нужен мемориал. Довел он меня до того, что я однажды сообщил ему ледяным тоном. «Все, я договорился. Мраморный мемориал, гоблинская работа, доставит сегодня в 2 часа пополудни. Готовься. Сев, я не понял. Ты же должен был к моим поминкам все это приурочить. Ну, извини, я развел руками. Гоблины все делают четко и быстро и доставят гробницу в срок, но пустая гробница – это не камильфо, сам понимаешь, так что давай, я тебя быстренько убью, и будем организовывать роскошные поминки. А с Гарри ты сам заниматься будешь? Мда, уел. Ладно, пойду отменю заказ, но если ты скажешь еще хоть одно слово на эту тему, то я, так уж и быть, вплотную займусь воспитанием Поттера. Может еще получится человека из него сделать. А в самом конце августа у меня случился еще конфликт с гиппогрифом. Эта мерлинова птица конь такая обидчивая, куда деваться. Ну подумаешь, пару перьев выдернул. Ну и что, что из задницы. А вот не нужно было поворачиваться ко мне своей филейной частью тела, когда я пытался заставить Альбуса расстаться после смерти с очередным даром, а именно, с палочкой. Когда он начал возмущаться, что как же он без палочки-то, я с каким-то садистским удовольствием поведал крестному о том, что тот уже с полвека как бесполочковой магией занимается, так как у этой палки отродясь не было сердцевины. Ему проще любую ветку отломать и запихнуть в нее вот хотя бы перо гиппогрифа, толку явно больше будет, что я моментально и продемонстрировал. Гиппогриф обиделся, и сейчас всякий раз, когда меня видел, так и норовил какую-нибудь гадость с членовредительством сделать. Приходится постыдно ретироваться, потому что милое создание слишком дорого практически всем. В общем, я довел себя до такой точки кипения, что в день начала занятий срывался абсолютно на всех, кидаясь даже на привидений. Не обнаружив Поттера вместе с его разношерстной компанией, я думал, что кого-нибудь сегодня все-таки убью. И где плохие и извращенные черти носят этого мальчишку? Во время пира прямо на преподавательском столе перед Хагридом материализовался Патронус, ранее мне незнакомый, огромный оборотень. МакГонагалл закашлялась и начала выразительно коситься на Альбуса, который также не скрывал своего удивления. Серебристая четвероногая что-то протараторила Хагриду и рассыпалась снопом искр. Ну что ж, исчез он эффектно. И у кого в защитниках сия миленькая зверушка? Сквозь стиснутые зубы процедил я, обращаясь к крестному. Тонкс, похоже, ответил Альбус. А что у бликов в родне были оборотни? Задал я риторический вопрос, и сам же на него и ответил. Хотя от бликов всего можно ожидать. Крестный в это время начал выразительно коситься на полувеликана. Хагрид быстро поднялся, чуть не разгромив половину стола и не снеся Флитвика, который оказался почему-то рядом с ним, и подошел прямо ко мне. Тут это, Тонкс сообщение отправила, что мол, Гарри с ней и того нужно бы встретить, еле подбирая нужные слова проговорил Хагрид. Как же меня иногда бесит эта его манера включать полного придурка, кто бы знал. Я понимаю, что он Поттеру пытается соответствовать, но передо мной мог бы и не выделываться. И что Поттер забыл в обществе Тонкс? Полюбопытствовал я, неведомо мне, буркнул Хагрид, как мне их в замок пустить, если они стоят возле главных ворот, а их открыть может только директор, и вообще, с каких это пор у нас такие ограничения, а я знаю, видимо, что-то в сердцах ляпнул и теперь придется нашего избранного от ворот в школу конвоировать, я сам открою, ухмыльнулся я, ты уверен, что твое настроение позволит тебе деликатно поговорить с девушкой? Вежливо поинтересовался Альбус. А зачем мне с ней разговаривать? Я с Поттером хочу пообщаться. И заодно узнать, чем они там вдвоем занимались. Сев, окрикнул меня хор стройных голосов. Что? Ничего, иди. И не доводи мальчика до нервного срыва. С угрозой в голосе напутствовала меня Минерва. И вообще, он еще ребенок. Ты в его возрасте только на книжке свое драгоценное внимание обращал? Если мне память не изменяет, ну ты и сравнила. Ты хоть раз видела Поттера за книжками? Должен же он себя проявлять в каких-то других свершениях. И вообще, может, мы у нашего героя еще и Эдипов комплекс обнаружим сегодня. Берегись, Минерва, как бы он ни начал тебе любовные записочки пересылать. Ты скоро сам своим ядом отравишься. Что с тобой творится? Ну подумаешь, за те будешь вести. Ты во всяком случае детей хоть чему-нибудь научишь. Иди уже, и повторяю, не доводи мальчика. Да этот мальчик сам кого угодно доведет до нервного срыва, буркнул я и отправился к воротам замка. Шел я не торопясь, и зачем-то попросил у Филча фонарь. Каким взглядом меня наградил смотритель, просто не передать словами. Видимо, он каждое мое обращение к нему и каждое действие принимает на свой личный счет. Я задумался, принимая в руки абсолютную бесполезную штуку. И правда, зачем мне обычный фонарь, если у меня есть волшебная палочка? Вот Филча я совершенно не хотел обижать сегодня, но следуя из его бормотания, выходило, что я в очередной раз ткнул его носом в его бесполезность для магического общества. Ведь фонарями у нас пользовался только он, Сквиб, лишенный возможности применять магию. Ну и Хагрид, ему по статусу не положено демонстрировать свои магические навыки при людях. Странный Филч все-таки, если ему так тяжело переносить свою, как он сам себе внушил, ущербность, то за каким хреном он вообще работает вместе, где количество магов на один квадратный метр превышает допустимую норму. Похоже, меня одни мазохисты окружают. И зачем в таком случае они так противятся приходу к власти лорда? Он садист, они мазохисты, это была бы счастливейшая страна, на самом деле. Вздохнув, я побрел по пустынной аллее. Добредя до стоящей у ворот парочки, я увидел, что Поттер даже не удосужился переодеться в школьную форму, и лицо у него было залито кровью, хотя видимых физических повреждений заметно не было. Глядя на это, я таки нарушил свой обет не раскрывать своего рта до собрания в факультетской гостиной. «Ну-ну», — хмыкнул я, извлекая волшебную палочку и прикасаясь ею к висячему замку, отчего цепи тут же разошлись в стороны и створки ворот со скрипом распахнулись. «Очень мило, что вы наконец-то соизволили явиться, Поттер, хотя вам, по-видимому, представляется, что школьная мантия сильно повредит вашей красоте. Я не мог переодеться, у меня не было», как всегда начал оправдываться Гарри. «Почему он всегда передо мной оправдывается? Или начинает сходу права качать, из крайности в крайность кидается? По отношению к другим я этого никогда не замечал. Даже с лордом он и то себя более сдержанно всегда ведет». Я перевел взгляд на Тонкс и заметил неутешительные метаморфозы, которые произошли с ней за какой-то несчастный месяц. Девушка похудела и стала блеклой. Какой-то стресс, не иначе. Нет необходимости ждать, Нимфодора. Со мной Поттер в полной ХММ безопасности. Мне захотелось быстро закончить этот фарс и вообще свалить из этой школы домой. Я думала, что мое сообщение примет Хагрид, сказала Тонкс, нахмурившись. Хагрид, как и Поттер, опоздал на пир по случаю начала учебного года, так что я получил сообщение вместо него. Кстати, любопытно было увидеть твоего нового патронуса. Я вроде бы ничего не сказал обидного, но меня захлестнуло такой направленной на меня волной гнева, что я быстро захлопнул створки перед ее носом и закрыл замок. Мне она в этот момент почему-то очень сильно напомнила Нарциссу. Хотя, если помнится, она и является родственницей леди Малфой, и не такой уж и дальней. Облики все-таки ненормальные. Куда там Фолтом до этого псевдотемного семейства? Ну, думаю, что Минерва не даст мне пряник за такую дискриминацию ее факультета, но нужно как-то начинать воспитывать парня. Например, указав ему на то, что он должен нести ответственность не только перед собой за свои поступки. Причина, по которой Поттер где-то задержался, наверняка будет веской, ведь на поезд он сел вовремя, как мне доложили, но и жизнь в большинстве своей не слишком справедливая штука. Думаю, следует оштрафовать Гриффиндор на 50 очков за ваше опоздание, плюс еще, скажем, 20 очков за появление в магловской одежде. Я, пожалуй, не припомню другого такого случая, чтобы один из факультетов оказался с отрицательным количеством очков в первый же день учебного года, даже еще не успев приступить к десерту. По-моему, вы установили рекорд, Поттер. Надо думать, вы рассчитывали на эффектный выход, и поскольку летающего автомобиля на сей раз под рукой не оказалось, вы решили, что ворваться в большой зал в самом разгаре праздника тоже будет достаточно драматично. Ну вот и все. Парень сейчас кипит от ненависти и гнева, а нам остается только наблюдать, как он с этим справится. Насколько помню, Гермиона на его месте поступила однажды правильно. Может и преподаст урок, как нужно вести себя в подобной ситуации. Остановившись перед входом в большой зал, парень потянулся за мантией. Без мантии. Пойдете у всех на виду, я уверен, именно этого вы и добивались. Поттер, как обычно, разочаровал меня. Да что ж такое, взрослый парень уже, а ведет себя. Мда. Быстро разойдясь по своим местам, я обреченно обратился к крестному. Альбус, я не хочу вести зати. Надо, непринужденно бросил Дамблдор. Там же проклятие на должности. Ты хочешь, чтобы я умер, заодно и снимешь, усмехнулся он и встал, чтобы произнести речь. Иллюзию на руку нацепи поярче, чтобы даже миопичные детки смогли разглядеть, что ты где-то прокололся, со злостью бросил я и откинулся на спинку кресла. Альбус вздохнул, покачал головой и повернулся к Минерве. Она что-то прошептала, слишком похожее на мальчишка, и одернула Хагрида, который слишком бурно приветствовал Поттера. Альбус тем временем наложил иллюзию, и я понял, что тот слегка перестарался, судя по рокоту, пронесшемуся по залу. Ну да, рука выглядела неважно. Почерневшая, обугленная она плетью свисала вниз и создавала ощущение, что буквально через несколько минут произойдет ее самоампутация. Пока я со злорадством разглядывал данное произведение искусства, Альбус начал представлять новых преподавателей. Я помахал рукой, откликаясь на свои позывные, и снова откинулся на спинку стула. Терпеть не могу зати. А сразу после пира и раздачи слонов факультету Слизерин, предварительно выяснив, что Драко уже плохо себя контролирует, и это он, совершенно не напрягаясь, заметил Поттера под мантией невидимкой и слегка вырубил нашего избранного, я ворвался в свои апартаменты, где нос к носу столкнулся с Мальсибером. «Вот кого я буду убивать!» – зарычал я и кинулся на друга. «Тише!» – вскинул он руки и сделал шаг назад. «Да успокойся ты! Ты мне нужен! А ты такое чувство здесь никому не нужен!» – продолжал кипятиться я и сжимать и разжимать кулаки. «Ты бы, скотина, хоть раз за практически 2 месяца дал о себе знать, где тебя черти носили!» – заорал я. «Я потом объясню!» – спокойно проговорил он. «Ты мне сейчас нужен! У нас есть одна идея, которую мы можем осуществить только с твоей помощью. У нас», взорвался я, «у кого это у нас?» «Я говорю, успокойся», рявкнул он, и я как-то сразу заткнулся. «Между прочим, я выполнял твое поручение». «И что?» «Выполнил. И чтобы не посылать мне всякие магические закидоны из раза в раз, пытаясь меня дискредитировать, лучше бы с Филом поговорил. Он тебя второй день найти не может. У меня с Филом сейчас вооруженный нейтралитет». «С чего бы это?» Рей так удивился, что уставился на меня, не мигая. «Но не буду же я ему сейчас объяснять про наши сложные семейные отношения. Позже расскажу. И вообще, при чем здесь Фил? Притом, ты будешь мне помогать или нет? Ты мне нужен в качестве самого сильного менталиста». «Да зачем? Я ничего не понимал. При чем здесь Фил и зачем ему менталист? Долго объяснять. Судя по всему, ты с места не сдвинешься просто так. В общем, я очень долго работал с профессором Эрнестом, чтобы найти нашего психа, который решил проявить свои качества не в том месте и не в то время. Эрнест – психиатр. Буквально несколько дней назад мы рассматривали ситуацию, в которой человек замыкается в себе, уходя от проблемы физических пыток. То есть человек вроде есть, но с виду обычная оболочка, а сама сущность отгорожена непробиваемой стеной. В таком случае из этого бункера вытащить людей можно, но редко, один случай на несколько сотен, и то, если они провели там недолго. Это если они маглы, но в большинстве своем они просто сходят с ума. Но где ты видел хоть раз свихнувшегося мага? У нас есть то, что нас защищает и отправляет в подпол сознания. Нас защищает своя собственная магия, чтобы никто не мог проникнуть и вытащить из этого кокона. И эта стена непробиваема даже для самого мага. Это псевдонаука, я задумался. Такого не может быть. Может, и такие случаи бывают. Например, когда их пытают, я уже говорил. И у нас есть идея, как можно попробовать вернуть этих людей обратно. Через меня словно пропустили заряд электрического тока. То есть ты хочешь пробовать вытащить лангбаттомов? Закончил он за меня, и мы считаем, что Алису вытащить нам по силам. Если ты согласен нам помочь, я замер посреди комнаты. Как так? Я не смог ее вытащить тогда, а сейчас оказывается, что в то время просто быстро сложил руки. Рей, я не думаю, что у нас получится. Я видел ее, я пытался, но там пусто, там нечего восстанавливать, задумчиво говорил я, обращаясь больше к самому себе, нежели к Рею, но небольшая надежда все-таки осела в моем мозге и не желала отпускать. «Ты просто не ходил далеко. Пойдем, мы объясним все по ходу». Он протянул мне руку для аппарации. «А Фрэнк?» «Фрэнк слабее. Он не смог справиться. Его страх и его же собственная магия убили его. Откуда ты все это знаешь?» «Я говорю, пошли туда и мы все объясним. Если ты будешь и дальше изображать фонарный столб, то ничего не получится. А доктор Эрнест не может так долго находиться в Мунго среди магов». Заорал он и схватил меня за руку. Мы аппарировали. Я огляделся. Та же палата, те же белые стены и все те же двое, которые в данный конкретный момент сидели на полу. Мужчина, смотрящий куда-то перед собой пустыми глазами, и женщина, перебирающая какие-то листочки. За столько лет ничего не изменилось. Ничего, кроме системы для капельницы и человека в белом халате, сидящего на кровати Фрэнка и лениво листающего какую-то книжку. Возраст мужчины было определить довольно трудно. Вроде внешне лет под 40, а может и под 70. Наверное, все дело в небольшой сидеющей бороде и странном, пронизывающем до костей взгляде. «Доктор Эрнест, Северус Снейп», — представил нас друг другу Рей. «Доктор, вы не могли бы объяснить моему другу его задачу, пока он готов мне помочь? Сначала объясните, почему вы решили, что есть какой-то шанс?» — вклинился я. «Я должен быть уверен, что он есть, хотя бы мизерный. Тогда я сделаю все, что будет в моих силах. Если его нет, а есть только гипотезы и догадки, то я не смогу снова окунуться в эту пустоту». Мужчина провел рукой по волосам и начал говорить. «Что вам рассказал мистер Мальсибер? То, что есть надежда вернуть Алису и вытащить ее из какого-то подземелья, в которое ее посадила магия. Это все звучит настолько нелепо и фантастично, что я ничего не понял». «Фантастично. Даже для нас, магов, привыкших к постоянным фантастическим историям, магии несуществующих для обычных людей существ. В общем, да. У нас есть теория, что во время сильного страха и сильного стресса женщина просто ушла из этой реальности, абстрагировалась, чтобы не чувствовать боль. Такая защитная реакция есть у многих людей. Когда вы без сознания или спите, вы же не чувствуете, как вам больно. Болевые импульсы не доходят до участка сознания, который отвечает за переработку этих импульсов в ответные физиологические реакции. Нет мышечного ответа, нет и эмоциональной реакции, которая является на сегодняшний день проблемой современной медицины. Нашей медицины, — поправился он. — А вот в данном конкретном случае мы можем рассчитывать на тот факт, что Алиса является волшебницей, значит, у нее есть некий бонус, ее магия. Та часть защитных реакций, которая и заперла ее глубоко внутри ее сознания. И сейчас любой внешний раздражитель кричит об опасности, и поэтому эта реакция из раза в раз включается и строит еще один слой защиты, который не позволяет ей выбраться. Если вам так понятнее. Насколько я понял, для пыток не применялись никакие ментальные воздействия, а только физические раздражители. Я не знаю, может и применялись, — тихо проговорил я. — Нет, был только Круциатус, — проговорил Рей. — Но, Сев, я отлично знаю, что использует эта троица и как. Они однообразны и последовательны. — Сорвался он. — Никакой ментальной хрени. Где ты слышал, чтобы бешеная семейка и Крауч когда-нибудь копались в мозгах? Это не их способы, не их методы. К тому же, максимум, на что их хватило бы, это хиленький окклюминационный щит поставить. А родовых проклятий у них нет и никогда не было, если ты хоть раз интересовался этой историей. Блэки не всегда были плохими. Листринджи, листринджи, они что-то наподобие крэббов. До этого поколения главе нужно было для счастья только пожрать, поспать да хорошенькую бабенку потискать. Это братцы такие нехарактерные уродились, и то далеко не факт, что ненормальная женушка Рудди к их воспитанию свою ручку не приложила. Да, ладно, пусть так, доктор, простите, продолжайте. Я сел рядом с ним и закрыл глаза. Так вот, если воздействий, непосредственно влияющих на мозг, не было, то вероятность того, что кора головного мозга цела до сих пор, есть. Та часть, которая отвечает за восприятие и переработку эмоциональной и, как бы правильно сказать, духовной сферы. Я провел несколько тестов и понаблюдал за ними и могу сказать, что кора цела или относительно цела только у женщины. Как бы выразиться попонятнее? Женщина хочет выбраться. У нее есть какой-то стимул или цель, чтобы не сидеть в заточении. Об этом говорят ее хаотичные движения, становящиеся иногда вполне логичными и целесообразными. Она двигается, Она сама ест, сама пьет. Она даже пытается что-то говорить. Она улыбается. То есть иногда ее выпускают на прогулку, если позволите так выразиться. Кора еще работает и ждет каких-либо импульсов и реакций. Она разговаривает ночью. Произносит всего два имени. Вероятно, это как раз и есть те самые стимулы. Невилл и Фрэнк. Ночью, когда нет внешних раздражителей, света, людей, шумозащитная сеть магии ослабевает, и она начинает возвращаться. Хотя бы просто во снах, но возвращаться. И если бы потрясение не было таким сильным, то сны ее бы спасли. Но ей постоянно снятся кошмары. Она пугается и все, она снова в клетке. Как все сложно, вырвалось у меня. Мозг не изучен до конца и сомневаюсь, что когда-нибудь будет до конца изучен. Поэтому про стены, магию и все остальное всего лишь мои догадки. А Фрэнк, а мужчина фактически мертв. У него нет этих самых стимулов. И ему неплохо в своем коконе. Посмотрите, он как овощ. Он делает только то, что необходимо для дальнейшего поддержания жизни. Он даже не двигается. Как его посадят, так он и будет сидеть. И никакого участия. Я считаю, что его невозможно вернуть. Нельзя вернуть того, кто не хочет возвращаться. Вспомнился мне разговор с некромантом. Но есть исключения, хмыкнул Рей. И они подтверждают правила, кивнул доктор. Мне Рейнард рассказал историю про какую-то грань. Если честно, я не понял ни слова, но юноша пытался объяснить, что вернуть можно кого угодно, но сразу, а не по прошествии стольких лет. И есть одно но. У мужчины нет импульсных ответов Коры. Она мертва. Поэтому только Алиса, я кивнул. Сколько процентов вы дадите на то, что у нас все получится? Процентов 50. Прошло слишком много времени. 50, да я бы взялся, если бы была хоть одна доля 1%. Алису можно вернуть. Это стало моей навязчивой мыслью. Что мне нужно делать, и когда начнем? Попробовать можно сейчас, но я не уверен, что все получится с первого раза. Возможно, понадобится время и довольно много времени. Я готов бороться. Только, я хотел спросить у тебя, я повернулся к Мальсиберу, который стоял с отрешенным видом, подпирая дверь. Почему? Это моя вина. Я бросил эту шайку и сбежал. Если бы я остался с ними, то этого не произошло бы. У меня был опыт их останавливать. Ты не можешь себя винить. Могу. Все, кому я причинил хоть какой-то вред, приходят ко мне во снах, и я не могу от этого избавиться. Алиса тоже не дает мне забыть о моей молодости. Я кивнул. И что там Лекс говорил насчет новой жизни? Вероятно, есть некоторые моменты, которые невозможно стереть и просто о них забыть. Как говорил Эрнест, мозг не изучен, рассказывайте, что я должен делать. Тут скорее я начну с тобой разговаривать, хмыкнул Рей. В общем, сейчас, если наши предположения верны, ее восприятие строится из запутанных коридоров и не открывающихся дверей. Может, это стена, а вокруг пустыня. Но не суть. Просто используй все свои знания и проникни в ее сознание и для начала найди ее. Это что? Я ткнул в капельницу. Транквилизаторы. Нужно погрузить ее в искусственный сон, чтобы ты смог побродить в ее голове без особых препятствий. И главное, не заходи туда, куда тебе не нужно. Она должна тебе поверить. Ты думаешь, это будет легко? Нет, это будет чертовски сложно. Но я думаю, ты справишься. Я кивнул. Доктор окинул меня взглядом и подошел к Алисе. К Алисе, которую я в состоянии вытащить. И Невиллу, наконец, получит то, о чем всегда мечтал, но никто не в состоянии был ему это дать. Этот аутотренинг настолько придал мне силы, что я готов был биться до конца. Эрнест с Мальсибером тем временем положили женщину на кровать, а Рей, успокаивая Алису, отвлек ее внимание от иглы, которая вошла в ее кожу. Затем он резко обернулся ко мне и крикнул: «Давай, начинай. Как только войдешь, мы откроем капельницу». Я подошел и наклонился над лицом Алисы, глядя в ее широко открытые глаза. «И что мне делать-то?» Я пустил один щуп, потом другой, третий и оказался в разуме женщины. «Такое вообще может быть? Не знаю». Я махнул рукой, давая понять, что я на месте, но не знаю, увидели ли они. Потому что я сделал что-то сильно похожее на думосбор. Судя по тому, что тьма начала расступаться, лекарство потекло по вене. Спустя некоторое время я ясно стал понимать, где я нахожусь. Лабиринт. Двухэтажный лабиринт с таким огромным количеством комнат, что я выругался сквозь зубы. Рей был прав. Это лабиринт. Только как мне его пройти до центра? Я почему-то был уверен, что Алиса там, в самом центре. и что добраться до нее будет слишком трудно. Для начала я открыл первую ко мне дверь, чтобы знать, что примерно за ними меня ждет. Как только дверь открылась, коридор озарило светом. Это воспоминания, которые были упорядочены в каждой из своих комнат. В этой Алиса и Фрэнк улыбались и наклонились над колыбелькой, в которой лежал маленький ребенок. Я быстро вышел и захлопнул за собой дверь. «Я не открою больше ни одну. Мне не нужны твои тайны». Я еще раз огляделся и двинулся по коридору, до конца не зная, какой тактики мне придерживаться. И что будет, если я не смогу выбраться сам из этого лабиринта? Эта мысль как-то быстро погасила боевой настрой. Это надо же, какой я все-таки дебил. Сунуться без подстраховки. Но паникой делу не поможешь. И теперь мне еще больше нужно было увидеть Алису, чтобы она сделала одну вещь, элементарно меня отсюда вывела. Какая ирония. Сколько я бродил по многочисленным коридорам ее памяти, я не знаю. Может, час, может, два. Потом, увидев очередную лестницу, ведущую наверх, я решил подняться. Что я еще могу сделать, кроме как слоняться туда-сюда в надежде добрести до центра? Я поднялся и увидел, что этот этаж ничем не отличается от первого. Многочисленные комнаты и коридоры. Как мне не хватает табличек основателей в их полосе. Так хоть ориентироваться можно было бы. И тут я вспомнил правила прохождения лабиринтов. Сворачивать в одну и ту же сторону. Так хоть есть вероятность того, что сможешь вернуться назад. А судя по тому, как все разложено у Алисы в голове по комнаткам, то может и коридоры хоть как-то структурированы. Спустя время я начал практически продираться вперед. Я шел словно через какой-то ветер, который дул мне в противоход. Я понял, что уже почти близок к цели и прибавил шаг. После последнего поворота меня уже практически сносило с ног. И это в то время, когда женщина фактически загружена под действием лекарства. В общем, понятно, почему она не может выбраться. Повернув еще раз, я практически врезался в стену. Тупик, за столько времени ни одной сплошной стены, а сейчас вдруг появилась. Я так сильно разозлился, что ударил по ней кулаком. Потом, только сообразив, что это сознание и его не нужно бить, подумал об этом в тот момент, когда стена начала рассыпаться, превращаясь в мелкую пыль. Когда пыль рассеялась, я увидел перед собой огромную светлую комнату, в которой стоял огромный шкаф с книгами, стул с письменным столом и кровать, на которой лежала Алиса, листая потрепанную книгу. «Алиса!» – тихо позвал я ее. Женщина подскочила и испуганно уставилась на меня. Молчала, но видно было, что она хочет закричать. «Тише, успокойся, это я, Северус. Помнишь меня, Северус Снейп?» «Снейп?» – осторожно переспросила она. Меня пробила дрожь. Как давно я не слышал ее голоса. «Да, ты знаешь, где находишься?» «В тюрьме. Только я не знаю, как здесь оказалось. Только не перебивай меня, хорошо?» «Ладно, откуда ты здесь? Я все объясню. Сядь, пожалуйста. Если кратко, ты помнишь, как тебя поймали пожиратели?» Я сглотнул ком, стоящий в горле. Женщина кивнула. «Ты не попала в тюрьму. Ты погрузилась в себя. Ты на свободе, но заключена своим разумом и магией внутри себя. Там, во внешнем мире, ты существуешь и лежишь в Мунго, а твой сын раз в месяц приходит тебя навещать. Невиллу?» – прошептала она. «Да, Невиллу. Ему очень тебя не хватает. Пошли со мной, я выведу тебя отсюда». «Я тебе не верю», — вдруг закричала она. «Да глядись ты по сторонам. К тебе никто никогда не приходил за 14 лет. Ты сидишь здесь взаперти. Ты не ешь и не пьешь. И ты раз за разом только и делаешь, что читаешь книжки, которые читала когда-то». Алиса села и обхватила голову руками. «Я не верю. Я не верю. Тебе придется. Ты один раз уже бросила своего сына, и теперь хочешь сделать это? Уже на постоянной основе, именно сейчас, когда появился шанс вытащить тебя отсюда. Я не знаю почему, но я перешел на крик и постоянно упоминал Невилла, вспоминая о том, что он является стимулом». Она рыдала, уткнувшись лицом в раскрытые ладони. Меня что-то кольнуло. Видимо, я слишком резко начал с ней разговаривать. Или она начала что-то понимать уже давно. «Ну же, Алиса, пошли со мной». Она посмотрела на меня заплаканными глазами. «Ты пожиратель, я никогда им не был, и я должна тебе поверить?» «Нет, но ты можешь разобраться со мной потом, если я тебе лгу». Женщина поджала губы и замолчала. Потом что-то, похоже, решила для себя, и встала с кровати. «Ладно, я тебе верю, только скажи, мне есть к кому возвращаться, к Невиллу, он любит тебя». Я взял ее за руку и повел к выходу. Как только она перешагнула черту, ранее бывшую стеной, Мощной силы невидимый удар отбросил ее вглубь комнаты, а меня понесло прочь. Последнее, что я услышал в тот момент, когда с жуткой болью был выкинут из головы Алисы, был ее крик: «Снейп, не оставляй меня здесь, я тебя не брошу», прошептал я и потерял сознание. «Невиллу, а ты вообще в курсе этих событий?» — осторожно спросила Гермиона, глядя на абсолютно спокойного мальчика. «Конечно», — пожал он плечами. По всему залу начали перешептываться люди, не до конца веря в происходящее и не понимая, что стало с Алисой Лангбаттом. Перси окинул всех взглядом и, выдержав театральную паузу, продолжил читать. Глава 26. Алхимия. Небичина. Пришел в себя я достаточно быстро. Алиса спала на своей кровати под действием транквилизаторов, но была неспокойна. Она ворочалась и явно что-то говорила. Голос был тихим и очень хриплым. Слов нельзя было разобрать. Связки отвыкли работать за столько лет в обычном режиме. Я смотрел на нее с какой-то отчаянной злостью. Затем повернулся к психиатру. Тот смотрел на меня с каким-то нездоровым любопытством. Сразу стало понятно, что ни Рей, ни доктор ничего не видели. Алиса очень сильная ведьма. Как же ты так попалась, девочка? Она думает, что реальности не существует, и что ее за какие-то грехи посадили в Азкабан. Там такая стена силы, что, боюсь, мне ее не пробить повторно, еле слышно проговорил я. Головная боль была жуткой, тошнота просто выводила из себя, а перед глазами летали забавные такие звездочки. Но она говорила с вами, а это уже что-то, — подал голос доктор Эрнест, после того, как бегло меня осмотрел. Говорила: «Расскажите, что вы видели. Лабиринт с комнатами воспоминаний и центр, в котором она заточена. Что она вам говорила?» «Мы мало говорили. Она мне сначала не поверила. Но вы же сумели ее переубедить в том, что вам можно как минимум доверять», — совершенно спокойно спросил Эрнест. Вид у него был отрешенный. Видно было, что он анализирует ситуацию. «Да, я убедил ее, что здесь Алису ждет сын. Как вы и говорили, она зацепилась за это». «Хорошо, говорите, сильная стена и вам ее не пройти, а ей, она сломалась под моим ударом. Сомневаюсь, что сама Алиса в состоянии ее пробить». «Да, судя по ее возбужденному состоянию, она пытается это сделать. У меня есть идея. Нужен шок, и чем сильнее он будет, тем лучше. Это мобилизует все силы, и тогда она, возможно, вырвется из своего плена. Женщины всегда были сильными. У вас есть идеи на этот счет? Нужно задействовать Невилла. Он же единственное, что у нее осталось», — задумчиво проговорил Рей. «Тогда можно просто показать ей, что мальчик нуждается в ее защите, лучше как-то смоделировать ситуацию, схожую с той, что привела ее, в конечном счете, сюда, в эту клинику», — подхватил идею доктор. «Вы что, хотите пытать парня при ней?» «Нет, если вы не заметили, реальность она не воспринимает. Нужно именно показать, вложить в память картинку. Если вы говорите, что там лабиринт воспоминаний, просто откройте свою дверь». «Как это показать?» «Просто показать как воспоминание. Мистер Мальсибер говорил мне, что вы способны сделать это». «Да, могу», — я задумчиво провел пальцем по губам. «А ситуацию даже моделировать не нужно. Рей, пленки с летними событиями в отделе, еще не в архиве?» «Вроде нет». «А зачем они тебе?» «Я вас понял, доктор. Я прошу вас оставаться пока здесь. А ты, Рей, реши задачку. Белла, Невиллу, Круциатус — это изначальные данные. А теперь условия. Справится ли этот транквилизатор с задачей удержать Алису в отключке? И если нет, то куда мы будем всей дружной толпой прятаться?» «Есть и вторая проблема. Нужно еще добиться того, чтобы мы щемились по углам», — улыбнулся психиатр. «Нужно ослабить ее магию, иначе она вернется на место сразу же, как только придет в себя. И этот круговорот будет повторяться из раза в раз. Нужно ослабить влияние стены, потому что какой бы ни был шок, он не способен длиться все то время, пока вы будете выбираться из лабиринта. И поэтому вам нужна фора, чтобы сознание не поняло, что вы хотите сделать. Знайте, что оно готово к повторному вторжению, и второй раз пробиться туда будет чертовски трудно. Нужно ослабить женщину, и это должны сделать вы, потому что ни один транквилизатор не способен остановить магию. И что вы предлагаете? Ты же можешь изготовить зелье, которое гасит магию, усыпляет, подавляет. Что хочешь, то и выбирай, — обратился ко мне Мальсибер. Теоретически, я покопался в памяти и не нашел ничего подходящего под описание. Сев, нужно практически, — твердо сказал Рей. Допустим, я попробую. И как я буду его испытывать? Точнее, на ком? По взгляду Рея я понял ответ без слов. у тебя нет выбора. Я не собираюсь использовать тебя в качестве лабораторной крысы. А придется, говорил он спокойно и смотрел на меня, не мигая. Рей, Сев, мы обсуждали это довольно долго. Фил согласился, что так будет лучше. Ни на заключенных, ни на пожирателях это сделать невозможно. Первые под контролем дементоров, вторые под наблюдением лорда. А ты, а что мне мешает инсценировать свою смерть? С каких это пор ты посвящаешь меня в ваши грандиозные планы в последнюю очередь? Прошипел я. Может, с тех самых, как ты перестал поддерживать хоть какую-либо связь с Филиппом? Не уводи разговор в сторону. У нас нормальные отношения с Филиппом, мне просто нужно привыкнуть. К чему тебе привыкать нужно? Неважно. В общем, я не пойду на это. Значит, мы никогда не сможем вытащить Алису. А если я сделаю что-то не так, и ты останешься навсегда обычным сквибом? Ну, думаю, пару лет я как-нибудь протяну. Заслужил я, значит, это он улыбнулся. Рей, прорычал я, не сотрясай воздух. Просто попытайся сделать так, чтобы все было как нам нужно. Я с тобой поговорю позже наедине, когда из тебя выветрится депрессивные речи и желание покончить с собой, резко бросил я и быстро вышел из палаты, громко хлопнув дверью. Дойдя до вестибюля, я отпарировал в министерство, чтобы освежить память. Невиллу им удалось? Тихо спросил Поттер. Да, Гарри, им удалось. Иначе, почему меня весь седьмой курс не было в школе? Вы уж извините, ребята, но для меня реабилитация мамы стояла на первом месте. Как это тебя не было в школе? В голосе Джинни было столько же удивления, сколько было написано на лицах всех остальных учащихся этого самого злополучного седьмого курса. А кто тогда тебя изображал весь год? Невиллу прикусил язык. Но было поздно. Все находящиеся в зале люди смотрели на него с каким-то нездоровым любопытством. «Перси, а почему ты не читаешь? Я вот не знаю, как именно им это удалось. Все следующее утро я находился в себе. С Мальсибером поговорить не удалось. Он отмахнулся и сказал, что у него есть незаконченное дело, которое он в качестве скриба выполнить не сможет, а ему следует все закончить и зачистить все концы. Я не понимаю, что с ним произошло за это время и почему он снова винит себя во всем. Эрнест объяснил, что Рей слишком серьезно подошел к выполнению поставленной перед ним задачи по поиску маньяка, а к психически нездоровым людям не нужно никогда обращаться всерьез, иначе их состояние затянет и поглотит. Отчаяние и душевная боль – это только вершина айсберга, а Рей слишком многие вещи проецирует на себя. Если бы я знал, что он займется этим, казалось бы, несложным рядовым делом так серьезно, то никогда не послал бы этого нестабильного идиота заниматься им. Только бы не похерить все, чего я добивался столько лет. Возврат к опустошению Рея и поставленная передо мной практически невыполнимая задача просто убивали меня. Я не спал всю ночь, копаясь в библиотеке Слизерина, но так ничего и не нашел. У меня нет права на ошибку, и я прекрасно это осознавал. Я был полностью погружен в свои мысли, когда начались занятия по этой проклятой защите. Перед началом урока я задернул все шторы. Воспаленные от перенапряжения глаза просто были не в состоянии вынести дневной яркий свет. До этого я попросил эльфов обставить кабинет как-нибудь поэффектнее. Ну что сказать, с обстановкой эльфы не подкачали. Такого ужасного, мрачного и зловещего места просто нельзя было сыскать нигде в Хогвартсе. Обратив внимание на картины, я вздрогнул. Ну и фантазия у художника. Он явно один из пациентов Эрнеста. Я довольно долго рассматривал вместе с учениками его творение, на котором этот гений изобразил, как один человек делает барбекю из другого. Каюсь, это была моя ошибка не осмотреть кабинет, прежде чем начать вести занятия. Наверное, после этого в глазах учеников я буду казаться еще более неуравновешенным, чем прежде. Кем-то вроде этого неизвестного мне художника. Прежде чем начать урок, я, наконец, рассмотрел, у кого собственно я его веду. Когда я увидел лицо Поттера, меня перекосило. Вот именно сейчас я просто не в состоянии заниматься им и выслушивать оскорбления в свой адрес. Решив не обращать ни на кого внимания, я просто начал занятие, предварительно дав небольшую инструкцию, которую, если говорить кратко, можно сократить до пары слов, а именно, халявы не будет. Вспомнив слова Салазара про темные искусства, настоящие темные искусства, я решил их передать зеленой поросли будущих славных, я все еще на это надеюсь, я вообще оптимист по натуре, магов, передать в надежде, что хоть кто-нибудь это поймет и оценит. Темные искусства многочисленны, разнообразны, изменчивы и вечны, бороться с ними, все равно, что сражаться с многоголовым чудовищем. Отрубишь одну голову, на ее месте тут же вырастает новая, еще более свирепая и коварная, чем прежде. Это битва с противником, непостоянным, неуловимым, вечно меняющим обличье, и уничтожить его невозможно. Ох, знали бы вы, что такое темная магия, то делали бы все, чтобы хоть как-то ее понять. А если бы старались, то я бы попросил Рея поучить вас хоть немного. А то корчит презрительные гримасы, считая, что на свете существует только Авада, да Круциатус, которые по своей сути никакого отношения к темной магии не имеют. А единственная защита в таком случае при полном игнорировании материала, который я стараюсь дать, это убежать. И чем быстрее, тем лучше. Но ничего этого я не сказал, а просто продолжил озвучивать слова своего наставника. Следовательно, ваша защита должна быть такой же изобретательной и гибкой, как те искусства, которые вы пытаетесь одолеть. Эти картины, я пригляделся к ним и в очередной раз подивился воспаленному мозгу, сгенерировавшему идею написать этот ужас, дают довольно точное представление о том, что происходит с человеком, подвергшимся, к примеру, воздействию заклятия Круциатус. Я махнул рукой на картину страшной средневековой женщины, корчившейся в жутких судорогах, которые были, скорее всего, приступом эпилепсии, а не вызванные действием Круциатуса, при котором судорога напоминает мышечные спазмы. Я долго тренировался и сейчас могу довольно достоверно изобразить воздействие этой дряни, испытавшим поцелуй Дементора. О, а вот эта репродукция мне нравится. У Аба висит оригинал. На ней изображен один из самых известных пропоиц Хаксмита прошлого века. Стеклянные глаза и безучастная улыбка – это как предупреждение о вреде алкоголя на организм. Я как-то предложил повесить ее в метлах, но на меня набросились все присутствующие при этом разумные, считая полным садистом, любящим истязать неокрепшую душевную организацию маленьких детишек, или спровоцировавшим нападение инфернала, конечно инфернала. Это было кровавое месиво, напоминающее фарш, только что пропущенный через мясорубку. Так что, тут хрен знает, кто постарался. Хотя, если присмотреться к деталям, то можно предположить, что это работа горного великана, а может это саморазложение под лучами палящего солнца. Самого инфернала на картине видно не было, то ли зомбак стеснительный попался и отказался позировать, то ли на этот раз фантазия художнику отказала, творческий кризис, ага. Об инферналах я сказал специально, чтобы обратить внимание Поттера, что такая дрянь все-таки существует, а то мало ли, вдруг Альбус забудет рассказать ему о такой маленькой и незначительной детальке. Хилые зомбики первого класса, не способные ни на что, кроме выполнения одной заложенной в них программы. Примитив и тот максимум, на который вообще способен лорд в качестве некроманта. Зачем он только себя насилует? Неужели все еще надеются, что сможет стать полноценным темным? Я ошибся. Наш лорд не садист, он садомазохист, скорее всего. Ну вот как я и ожидал. Никто не проникся и не прочувствовал слова великого человека. Я решил, что больше никогда не буду посвящать детей в прекрасное, и задал всего один вопрос. Кто-нибудь вообще в курсе, что это за зверь такое невербальное заклинание? Как я и ожидал, ответ знала только Гринджер. Змеи никогда не отвечают на уроках по собственному желанию. Ну что за пассивный класс? Такое чувство, что они все были зачаты на той памятной полянке с тлеющей коноплей. Я разделил всех на пары и дал задание, в надежде, что на сегодня с меня больше ничего не потребуется, и я смогу подумать еще. Не замечая ничего вокруг, я начал слоняться по кабинету. Мне было все равно, чем занимаются дети. Я прекрасно помню об их секретном обществе дамблдоринцев, и это все они отрабатывали не раз. Спустя несколько минут мне в голову пришла мысль, как добиться от зелья нужного временного вырубающего эффекта. Я остановился и начал просчитывать и обдумывать каждую деталь. Меня отвлекли ученики, занимающиеся возле меня. Сам того не ведая, Поттер нарушил мое личное пространство. Меня всегда отвлекали чужие взгляды, а взгляд, направленный прямиком мне в глаза, выводит меня из себя за считанные секунды. Поттер что, совсем дебил? Его что, ничему прошлогодние занятия окклюменции не научили? Еще толком не придя в себя и злясь от того, что потерял нить рассуждений, я отстранил Уизли и решил все-таки показать, что значит невербальные заклинания и как будет выглядеть встреча в подворотне с Лестринджами. Они мастера невербальных проклятий, что уж тут говорить. Накопав в мозгах безвредное заклятие щекотки, я направил его на Поттера, который, как обычно, кипел от ненависти. Этот малолетний паршивец отразил его вербальным обычным противо, и заклинание отрикошетило в меня. Лоза отдифференцировала его как то, что может принести вред моему здоровью, и отбросила меня на пару метров назад, прилично припечатав о стену. Как же меня все раздражает сегодня. Я выругался про себя, абсолютно не заботясь о том, что сейчас думают обо мне ученики. Да все сегодня только и будут говорить о том, что Поттер уделал Снейпа. Рей бы не прознал с Малфоем, а то хрен отшучусь потом. Рей. Заклинание. Мысль крутилась в голове и никак не могла обрести плоть. Фламель. Фламель. Мне нужен Фламель. Именно в его трактате что-то говорилось о пытке лишением магии. Вздохнув от облегчения, я обратился к Поттеру. Меня накрыла небольшая истерика от напряжения этих суток. Вы помните, что мы сегодня занимаемся невербальными заклинаниями, Поттер? Да, сдавленно ответил он. Да, сэр, поправил я. Совсем не обязательно называть меня сэр, профессор. Я охренел. Ладно, уделал ты профессора, так хоть не борзей так откровенно. Все-таки он больше Поттер, чем Эванс. Лили хоть дурой не была. Явитесь в субботу вечером ко мне в кабинет. Наглости, Поттер, я не потерплю ни от кого, даже и от избранного. Я еще не придумал, как его наказать. Все это будет зависеть только от того, насколько будут ржать мои друзья кони. И только в самый последний момент я вспомнил, что в эту субботу, скорее всего, не смогу наказывать Поттера, слишком много дел предстояло. Поэтому, еще раз выругавшись, я сразу же после урока помчался к Альбусу вытребовать с него индивидуальное чаепитие для Поттера, аккуратно время отработки. Самое удивительное, что он сидел в кресле и попивал крепкий ароматный кофе, и как только я вошел, начал без зазрения совести смеяться. Что в курсе? Хмуро поинтересовался я. Конечно, улыбался он. Нормальный пацан, а ты про него наговаривал. Тупой, мол, дебил. Нехило он тебя вырубил. Заткнись. Все-все, молчу. Он поднял руки вверх и засмеялся снова. Я по делу. Мне нужно, чтобы ты в субботу с ним позанимался. Я ляпнул про отработку, а потом только понял, что не смогу быть в это время в школе. Да-да, боишься? Поди, не бойся, мальчик такого больше не повторит. Ну или повторит, но ты же будешь вооружен и опасен. Заткнись, прошу тебя еще раз. А ты Люциусу с Реем так же будешь говорить, а они не узнают. И если ты, ну Малфой уже знает, откуда бы я узнал? Да ты не переживай, они быстро забудут, наверное. Так ты заберешь этого пацана в субботу? Еле слышно прошипел я. Судя по тому, как спинка стула покрылась синим под моими пальцами, Альбус понял, что пора бы и помолчать. Да, у тебя все, совершенно серьезно проговорил он, но веселые искры в глазах выдавали его с потрохами. Нет, я больше ничего не сказал. Просто повернулся к шкафу с книгами и начал искать фолиант, который мне был так нужен. Что ищешь? Заглянул мне за плечо крестный, бесшумно подходя со спины. Тебя не касается. Вообще-то ты роешься в моей библиотеке. А тебе жалко? Я повернулся к нему и посмотрел в глаза. Нет, смотри, смотри, улыбнулся он, но от меня не отошел. Я быстро нашел книгу, которая мне была нужна, и, не открывая ее, пошел к выходу из кабинета. Средневековые пытки священной инквизиции. Сев, зачем тебе эта книга? Ты что задумал, а? Да нужен мне твой Поттер. У меня и без него проблем, Сарарат, обернулся я. Ага, я вижу. Весь в делах, весь в заботах. Книжки просто так читаешь. Что еще он там говорил, я не услышал. Выйдя из кабинета, я сразу аппарировал к себе в апартаменты. Нужно уже определиться, в состоянии ли я сварить такую убойную штуку. Все-таки память меня не подвела. Для того, чтобы пытать магов, инквизиторы сначала блокировали их магию. Так почитаем. После прочтения составляющих, я долго приходил в себя. Если перевести на современный английский и изложить вкратце, получается следующее. 15 грамм луны расплавить до жидкого состояния и поддерживать в таком состоянии на тихом огне. Спустя 30 минут нужно добавить несколько капель Сатурна и помешать 50 раз по часовой стрелке, а потом 187 против. 187. Они там что, профессиональными мешальщиками были что ли? Но это еще не все. После часа томления добавить корень нирины, цветок алканы, для предотвращения отравления планетами и звездами, но с сохранением их свойств и качеств. 4 ягоды азафаэтиды добавляется для отражения магии, которая может вырваться из-под контроля. Лист галангала запирает магию, и после этого маг становится беззащитным на 2 часа. Но и это еще не все. После 15-минутного непрерывного помешивания нужно добавить реодикт. И всего-то, и что мы имеем в итоге, что подразумевалось под названием планет, я догадываюсь, металлы. Луна – это, вероятно, серебро, а Сатурн – олово. Это все понятно. Дальше травы. Галангал растет в Азии, а риодик в Сибири. Ладно, но что такое Нерина и Алкана, я не имею ни малейшего понятия. А само слово азафаэтида вгоняет в ступор. Думаю, что лучше травоведа в травах не разбирается никто. Дойдя до теплицы Спраут, в которой она любовно поливала огромного размеру огнеплевки, я постучался. «Не помешаю», – деликатно осведомился я. «А это ты», – мило улыбнулась она. «Проходи, только ничего не говори», — сразу предупредил я. «Я не в лучшем расположении духа, поэтому могу обидеться». «Я и не собиралась», — прищурила она глаза. «У тебя паранойя, Сев. Работа такая». Я перешагнул порог теплицы и протяну ей список неизвестных мне трав. «Знаешь, где это можно достать?» Она поднесла листок к глазам, потом перевела взгляд на меня, затем снова на листок. «Если это розыгрыш, то у тебя получилось поставить меня в затруднительное положение на 10 секунд, пока я не поняла, что ты надо мной издеваешься». Она протянула мне листок обратно и снова взялась за лейку. Это не розыгрыш, это ингредиенты для зелья. Ага, а зелье тебе приснилось, или озарение снизошло, пока через кабинет летел, осведомилась она. Да что с вами всеми сегодня, вспылил я. Если бы я спрашивал что-то забавное, тогда понятна такая реакция. Ну, список из двух исчезнувших с лица Земли еще 2 столетия назад растения и одного выдуманного я считаю забавным. А ты, значит, не знаешь? Возьми хроноворот и отправляйся в прошлое. Может, и найдешь пару ягод, как ее там, азафаэтиды. И что мы имеем? Получается, что ни хрена. Данное зелье сварить просто не представляется возможным ввиду отсутствия элементарных ингредиентов. Думаю, Рей не слишком обрадуется. Тут в теплицу зашел Хагрид, неся перед собой бочку жутко воняющей жидкости. Вот, принес. Так, теперь ты любитель-натуралист. Смотри на листок, знаешь похожие растения? Резко протянул ему несчастный список. Лесник быстро пробежал глазами, затем погладил свою бороду. А я ждал, когда меня в очередной раз пошлют. Дав ему листок, я не рассчитывал услышать хоть что, то не глумливое в свой адрес. Ну вот, азафаэтида растет на болоте, в нескольких километрах от логова кентавров. Это достать я могу, да. Нериной приторговывает наземникус, откуда она у него, я не знаю. Про Алкану я поспрашиваю в лютном переулке. Может, есть, кто знает. Я смотрел на него с широко раскрытыми глазами, а Спраут, открыв рот и поливая свои ботинки из лейки. У тебя 8 часов, чтобы достать эти чудо-травы. Справишься? Осторожно осведомился я, всячески отгоняя от себя мысль, что у меня нет галлюцинаций на почве переутомления. Да, думаю, да. Так я пошел, Хагрид вышел из теплицы, когда ему вслед раздался вопль травоведа. Стой, семена найди. Я ухмыльнулся и аппарировал прямо в комнату Салазара. Мне необходимо достать еще несколько трав. Ну что, дятел, достучался. Любовно поинтересовался я у дремавшего на диване Малфоя. Сев, подскочил он. Ты что так пугаешь? А я ударился больно. «Вот с ума схожу понемногу», — усмехнулся я. «А ты что спишь, друга не навещаешь? Может, он при смерти?» «А, оправдываешься», — подытожил я, не давая ни слова вставить Люциусу. «Виноват, значит. Так вот, я знаю, как загладить твою вину передо мной. Но, вот возьми список и быстро отправляйся сначала в Китай, а потом в сибирские просторы России, чтобы через 3 часа все это было у меня. А я тебя прощу». «Возможно, Арей, может быть, даже спасибо скажет. Это что, то, что очень нужно Мальсиберу? С ним что-то случилось?» – обеспокоенно спросил друг. «Нет, но если ты мне это не достанешь, то случится. Давай быстро, а я пока подготовлю все, что необходимо». Малфой без всяких вопросов поймал порт-ключ и, быстро активировав, исчез со знакомым хлопком. «Какие покладистые все стали, не нравится мне это». Я вернулся в лабораторию и начал смешивать Луну с Сатурном. Кто бы что ни говорил, а помешать 180 раз – это самое трудное. К утру зелье было готово. Хагрид с Люциусом прибыли практически одновременно, что меня очень порадовало. Они протянули мне свертки и испарились. Запомнили, что пока зельевар готовит зелье, ему лучше не мешать даже своими мыслями. Я смотрел на дымящуюся золотистую жидкость и медлил. Лань уже горцевала. Думаю, что если она была материальной, то копытом в лоб я уже давно бы получил. Наконец, поняв, что тянуть дальше некуда, я отправил лань за Реем. Буквально через минуту он был в лаборатории. Вид у него, конечно, был не очень. Видно было, что человек несколько дней не принимал душ, не менял одежду и находился в условиях слишком далеких от человеческих. Хотя я отметил, что трехдневная щетина ему все-таки идет. Так он хоть на малолетку не смахивает. «Что с тобой?» – вопросительно поднял я брови. «Да так, потом расскажу». Нашел зелье, я протянул ему колбу. Он, особо не мешкая, откупорил и в один глоток влил ее содержимое в себя. Я даже сказать ничего не успел. Секунд 20 ничего не происходило, затем он со стоном опустился на пол и схватился за голову. «Рей!» – закричал я и подбежал я к нему. «А что если я помешал неправильно? Больше положенного или меньше? А если земник обманул? А если Хагрид ошибся с болотом?» Рей тем временем сжимал голову руками. Я как-то отстраненно увидел, что из носа у него бежит кровь. «Рей, отстань!» – прохрипел он и часто задышал. Видимо, боль резко отступила так же, как и пришла. «Это что за пытки древнего Рима? Почему Рима? Да мне не важно кого. Такое чувство, что железный обруч на голову надели, а потом с каждой секундой уменьшали его в объеме». Он ухмыльнулся. Затем вытащил палочку и взмахнул ею. Ничего не произошло. Потом еще раз, тот же результат. «Что ты чувствуешь?» – осторожно спросил я. «Знаешь, ничего. Пустоту и легкость», – задумавшись, произнес он. Потом, улыбнувшись, лег на пол. «Получилось. Сев, ты гений. Не радуйся, это временно», – выдохнул я. «Насколько? Часа на два, не больше. Подождем, значит». Он закрыл глаза и моментально уснул. «Вот когда разберемся с Алисой, эта скотина не уйдет от меня, пока не покается в содеянном. Ни за что не поверю, что Мальсибер решил сменить имидж и выглядеть как брутальный мачо, поэтому и не побрился утром. Во всем, что касается приведения себя в порядок, они слишком похожи с Малфоем». С этими мыслями я закрыл глаза и вырубился вслед за другом. Я не знаю, сколько мы проспали, но судя по настойчивому стуку в двери разъяренному голосу Минервы, я благополучно проспал занятие по зати. Не открывая глаз, я проорал: «Уйди, женщина! Мужчина в печали! Я тебе покажу в печали! А ну открывай! Ты никогда не пропускал занятия!» «Как в школе!» – пробурчал Рей и поднялся на ноги. Махнул рукой, и со стола слетела чашка с недопитым чаем. «Могу сказать, что эксперимент оказался удачным. Наверное, нам следует отправиться в Мунго. А ты решил, куда мы будем прятаться от разъяренной женщины?» «Скорее я решил, как вам не прятаться от нее», – улыбнулся он и, взяв меня за руку, перенес в палату, совершенно не обращая внимания на стук в двери, гневные вопли в коридоре. Приготовления прошли быстро. Все, что нужно, было уже готово. Оставалось усыпить женщину и влить в нее золотистую жидкость из серебра и олова. Оказавшись в голове Алисы, я не встретил абсолютно никакого сопротивления. За считанные минуты, добежав до центра, я остановился в шоке от увиденного. Никакой стены не было. На ее месте был прозрачный белый купол из стекла, толщиной метров 4. По толщине я смог судить, только по расстоянию, что отделяло нас друг от друга. С той стороны отчаянно билась Алиса, а я с этой. Ничего не выходило. Даже силы темного ограничены, как оказалось. Парадоксально, но мы друг друга слышали и прекрасно видели. Решив, что времени мало, я произнес только одно: «Верь мне», и попробовал через толстый купол чистой стихийной магии показать Алисе, что я видел в министерстве. Получилось совсем не так, как я того ожидал. Картинка вместо того, чтобы проецироваться у Алисы в голове, появилась передо мной. Думать нужно лучше. Какая голова, какие мысли, если мы и так находимся у нее в голове? Я показал ей небольшой отрывок, но этого хватило, чтобы купол разлетелся на множество осколков, под силой крика, который издала женщина. Она сидела на полу, как недавно Рея, закрывала глаза руками. В воздухе клубились осколки, стараясь вновь соединиться друг с другом. Я понял, что из отведенных мне 2 часов осталось совсем немного. Подбежав к ней, я схватил Алису за руку и потащил за собой. Куда нам бежать, я имел очень смутное представление. Если честно, то никакого представления. Бежали мы долго, а конца лабиринту просто не было. Мы все бежали, когда освободившаяся из оков зелья магия захлестнула нас и вынесла куда-то прочь. Я очнулся от громкого крика. Подскочив на ноги, я увидел, как Мальсибер пытается удержать вырывающуюся женщину, пока Эрнест собирает очередную капельницу. Алисе тоже удалось выбраться. Это я понял по складной речи, которую произносила женщина тихим ослабшим голосом в сторону Рея. «Ублюдок, отпусти меня, что ты сделал с моим сыном? Или ваша шлюшка одна там развлекается, пока ты меня держишь?» Мальсибир не ослаблял хватку. Он прекрасно знал, что если раскроет рот, то сделает только хуже. И он молчал, но было видно, как тяжело ему слушать обвинения запутавшейся женщины. «Алиса, позвал я ее, успокойся. Невилл в безопасности. Он в школе, и пока он под нашей защитой, с ним ничего не случится. О, Снейп, ты врал мне. Ты сказал, что играешь на нашей стороне. И что я вижу? Этот отморозок держит меня. Пока что, что ты хочешь со мной сделать? Что твой лорд выиграл таки войну и теперь миром правит такие, как он? Алиса, он на нашей стороне. Война до сих пор идет, и мы хотим с Эльбусом положить ей конец. Это Рейнард вытащил тебя. Тогда я вернулась не в свой мир», — спокойным засыпающим голосом проговорила она, — «потому что я видела, что он делал с именем паршивого лорда на губах. Он осознал, я пытался оправдать Мальсибира, хотя понимал, что в настоящее время это сделать просто не представляется возможным. Реабилитация будет долгой, пока она не поймет и не осознает многое. Я понял, что придумал Рей. Он показал ей себя. Все просто. Того, кого Алиса ненавидит больше всего. Пожирателя. А они осознали? Они все осознали? Хотя, ни один мертвый не способен ничего осознать. Ее глаза закрывались, но она противилась действию лекарства. «Я хочу увидеть сына. Да, я приведу его к тебе». Она кивнула и заснула. Рей глубоко выдохнул и отпустил руку Алисы, оставив глубокие ссадины на ее руках. «Рейнард Мальсибир», — заорал я, еле сдерживая свою ярость. «И чего ты хотел этим добиться? А, ты ведь прекрасно знал, какая реакция последует. Ты чем думал? А, не ори, больных испугаешь», — ровным голосом проговорил он и встал с кровати. «Чего хотел? Чтобы ты услышал, что думают обо мне те, кто будет в фаворе после победы. Я это знаю, но я хотел, чтобы это услышал ты».